Здравствуйте. Вот и вышла наша новая программа. Я уже предупреждал, и сейчас еще хочу сказать, что эта программа будет иметь аудиоформат. То есть тут только есть заставка, и, в общем, мы будем с вами общаться как на радио. То есть вы мне пишете, я вам говорю. Вот. Ну, или я вас спрашиваю, вы не отвечаете. Так что, значит, что я хочу с этой программой? Вот недельку погоняем ее, с 11 до 12 она будет. Посмотрим с вами, насколько, ну, не то, что уж интересно, я даже не пытаюсь Мальцева переговорить, да, а вот, ну, насколько это необходимо, насколько людям надо, потому что я по себе знаю, все, что я делаю для себя, да, я хочу слушать Мальцева, я хочу, как вы, слушать Мальцева, поэтому меня спрашивают, а что ты не с Мальцевым, я хочу его слушать, а не только сидеть с ним в эфире, потому что его интересно слушать, вот он сегодня рассказал версию, а я ведь на самом деле был не в курсе, ну, даже и не думал в эту сторону. Кто-то вот из вас думал о том, что, собственно, дальнобойщики действительно, грубо говоря, кто-то их там сверху поддерживает, потому что так не получается, что вдруг самостоятельно, да вдруг из Чечни, я вот согласен, что... Так, ну, значит, что, вот я говорю, есть такой новый формат, вот он сейчас определяется, да, что люди просто, какой-то спикер выходит и говорит, а люди между собой общаются и с ним общаются, то есть это такие посиделки, да, мы все приходим на заваленку и сидим, слушаем. Вот, и радиоформат чем еще хорош, вот для меня лично, да, что я всегда могу что-то еще делать. Ну, можно что-нибудь, какую-нибудь игрушку включить или там что-то руками поделать, да, а это включил и в уши там что-то идет. Вот, поэтому я в радиоформате. Ну, и плюс к тому, когда я начинаю кричать, я, собственно, сам себе не нравлюсь в этом виде, поэтому... Как-то будем так. Когда Эльнур откроет свою передачу? Влад, я не знаю. Ну, я думаю, что так оно и будет. Оно ж так и бывает всегда. И бизнес так делается любой. И шоу-бизнес в частности. Да, сначала собираются люди вместе, что-то делают, а потом начинают разъезжаться на отдельные кусочки. Но у меня на самом деле есть... Если кому-то интересно, почему все-таки я так стремлюсь оторвать славу, или вернее самому оторваться от славы, да, потому что я считаю, что, конечно, ну, я там немножко не в кон. То есть иногда интересно бывает, но погодите, это все-таки Славина программа, и он свои мысли тащит. А я не всегда бываю с ним согласен и не всегда прав бываю в этом смысле. И поэтому меня слишком много в этой программе. Я как продюсер со стороны могу сказать, Эльнур лучше, вот такую программу я бы делал. А Слава достаточен, он, если он и немножко там... сейчас как-то загрустил, то это вот действительно просто от того, что привычка большая работать со мной. Поэтому я думаю, что он еще развернется, еще будет лучше. Потому что, вот. Ну, а я с вами буду с 11 до 12, то есть мы постараемся время проводить жизни до сна как-нибудь вот с вами, потому что мне тоже скучно. Это самое такое неприятное, скучное время. Иди-к, вернись к Мальцеву в радиоформате. Я буду с ним выступать, но не вернусь, потому что, ну, что вы хотите? Вы хотите, чтобы мы в конце концов в прямом эфире подрались? Я не хочу, мне здоровье дороже. Но я понимаю, что в какой-то конкретный момент это и произойдет. Ну, потому что люди не могут все время одинаково думать. Мы думаем по-разному. Вы покинули артподготовку навсегда. Так это же канал «Артподготовка». Александр, это вот и есть канал «Артподготовка», я тут. Ну, в смысле, я наоборот хочу расширить его. Понимаете, мне же обидно. Вот мы сделали программу, вы приходите, посмотрели Мальцева, а потом вы куда уходите? На «Эхо»? Я не хочу вас на «Эхо» отпускать. Или там на «Дождь», или куда уходите, или к «Шустеру». Но я сам иду к «Шустеру», я не хочу к нему ходить, я хочу с вами общаться, я хочу, так сказать, чтобы мы говорили с... Ну, это у нас своя тусовка, понимаете? Вот я ее и хочу, чтобы она продолжалась, и чтобы мы не бегали к Венедиктову и так далее. Тем более, что там все равно же есть также пару человек, кого вы слушаете, а остальное все, ну, проходное, да. Ну, там будет сидеть Нарышкин и говорить примерно так же, как и я. Ну, мне кажется, я даже интереснее скажу иногда. Так что нет, не покину. Как думаете, если бы Урашки отжали часть территории, долго бы они туда поставляли газ, свет, воду, продукты? Да, а хороший вопрос, кстати. Это хороший вопрос. Ну вот да, я согласен. Формулировка мне не очень нравится по поводу визгливая фигня. Ну, блин, пропустил уже. Вот. Ну, поэтому, да, я считаю, что я Мальцеву только хуже делаю. И уж извините, я так считаю. Да, вопрос интересный. Ну, вы видите, ну что бы началось на следующий день, да, условно говоря, если бы у нас там японцы отхватили, или, не, ну, там, не знаю, электричество. Действительно, вот так подумать. Ну, я думаю, не только это самое, там, электричество. Во-первых, я думаю, вот если наших поменять местами с порошенковскими, да, ну, вот так вот взять, перевернуть, то я думаю, они бы перекопали этот самый перекоп. Или взорвали его, точно. Просто взорвали бы. Сказали, а так и надо. Ну, за свои границы, но взорвали бы. И сказали, вот это да. Федоров кричал бы первый... Лев пишет вопрос. В 17 году мне будет 17 лет. Могу ли я участвовать в действиях 5.11.17? Действия, как сказать, а вы не сможете не участвовать. Ну, все будут участвовать так или иначе, ну, по крайней мере, вниманием своим. И мы же все внутри. Но если только вы не уедете куда-нибудь в Америку жить на этот момент, то тогда да. Дальнобойщик обеспечит Путину рейтинг 96%, когда своим громким словом уберет высосанный из пальца налог. Вот вам и мастер многоходовочек. Ну, великий дунутель, да? Да. Да. И опять он выскочит. Понимаете, я все время, вот мы со Славой когда говорим, я говорю, Слава, ну что ж такое, да? Вот он везде из любого говна вылезет и в белом фраке. И как будто вот ему вот что-то это самое. Мне вчера посоветовали посмотреть Дымовского. Кто-то посоветовал. Да, я слушал Ходоса, это я слушал, мы потом поговорим, да. Я послушал эту программу, Сергей, я сейчас, где Жириновский был, да, я послушал ее очень с удовольствием. Но я сейчас вот про эту ситуацию, да. Послушал я вчера Дымовского, там целый час, я думал, так кусочками посмотрю, и в итоге просмотрел все, и более того, еще некоторые места просмотрел. Интересно получилось, да, тут с человеком что-то происходит, действительно, на таком уже ментальном уровне очень сильно. Но самое главное, это то, вот, о чем мы и со Славой начинали говорить всегда, о правде, да, о том, что правда начинает прорываться, и появятся люди, это вот прям вот мы говорили в каким-то из ранних эфиров, что появятся люди, которые будут говорить правду, несмотря ни на что, просто для того, чтобы говорить правду. И вот это такая будет, специальные люди такие, да, и как в качестве экспертов их будет приглашать. Они, может быть, не очень там могут быть умные, грамотные или что-то, но все знают, что эти люди не соврут, что эти люди всегда скажут правду. И мы на этом с ним сошлись. Единственное, что мы не знали, как они появятся. И вдруг я вчера Дымовского смотрю, и всем рекомендую посмотреть. Вот так они и появятся. Они появятся через покаяние. Он вышел и рассказал все, что он когда-либо совершал какие-то проступки. Ему ведущий говорит, тебя же посадят вот за это, что ты говоришь. Он говорит, да, я должен это сделать, потому что я должен очиститься, потому что теперь я буду говорить только правду. И вот и это такое поразительное, как будто мы вот так вот представляли себе некое будущее. Я тоже стараюсь говорить правду, но я не могу вот так вот, как он, пройти через покаяние. Это же Раскольников, да? Вот, ну, вот он прошел, и он сказал, я там грабил, я там кого-то пытал, ну, когда ментом был, да? Я там что-то еще делал. Говорит, ну, тебя же завтра арестуют. Он говорит, ну, арестуют, значит, я пойду в тюрьме сидеть. И вот я понял, откуда появятся эти люди. Они должны пройти, как Раскольников, через это покаяние. Когда они пройдут, вы понимаете, вот этот человек говорит правду или неправду, да? Нужно знать, говорит ли правду этот человек или нет. Не истину, потому что человек может заблуждаться, а вот в то, что он верит внутренне, что он не врет. А как мы ему можем поверить? Он говорит, да я с детства правду говорю. Да мы не знаем, мы не можем поверить. Но если человек отсидел пятнашку за правду, ну, он мог не отсидеть, и вдруг мы узнали. Он отсидел, например, за грабеж, вот этот Дымовский. Завтра его арестуют, там, и дадут ему, впаяют что-нибудь. И он отсидит. И тогда мы скажем, да, этот человек просто сам на себя сказал, просто из-за того, что правда, и отсидел. Тогда вот он получается. Я не знаю, как их назвать, этих людей, но они уже появляются. А появляются они потому, что у нас информационный мир наступает, понимаете? И в информационном мире легко соврать, в отличие от реальности, да, тут проверок больше. И поэтому мы начинаем сходить с ума, шизофрения начинается у всех, потому что мы не знаем, где правда, где вымысел, где это самое, вынуждены догадываться, строить версии и так далее, и так далее. И, ну, и появятся люди, которые будут это, эту вещь отсортировать просто тем одним, что верю, не верю, правда, неправда, да, условно говоря. Эксперт его приглашает, ну, например, я выступаю и доношу какую-то точку зрения. Я политик. И, или там кто-то, да, ну, неважно, выступаю по какому-то поводу. Хорошо бы из этих правдивых. И со мной рядом сидит такой человек и говорит, да, я ему верю. Это правда. Я проверил документы. Вот я сам мне дал, я сам сходил, я сам прошел, и я вам абсолютно точно говорю, что это правда. А мы знаем, что это, да, человек такой, который покаялся. Такой правдивец или как, правдист. Ну, не знаю, как-то это самое. И вот они, вот, вот эти вещи, да, они сейчас складываются и в интернете тоже. Мы же как, мы же разделяем еще в эпоху СМИ, да, уже разделял желтые прессы и там не желтые. Хотя сейчас с прессой совсем сложно, вся она желтая, только какая желтее. Но в интернете рождается тоже, вы же понимаете, вы же куда-то идете, вы же не 100% там правду получите, но какой-то больший процент, да. А где-то точно вы получите правду, где-то вам не соврут, но хотя бы на сайте, который показывает точное время, да, ну, к примеру. Вот, и вот это и будут точки сборки, вернее, точки проверки, контроля. Правдивый субъект, субъект правды. Как думаешь, дальнобойщиков нагнут, спрашивает Андрей де Труа. Хорошая фамилия. Хорошая фамилия. Да. А что? Вопрос-то в чем? Как бы сказать? Понимаете, мы вот вопрос задаем такой всегда. А вот французы, как они? Они вот как поведут себя? А вот англичане, а вот дальнобойщики. Погодите, но вот давайте, а это же люди, да? Кого-то нагнут, кого-то не нагнут, да? Ну, как бы это самое. Кто-то уйдет из дальнобойщика, а кто-то платить не будет. А кто-то, может, вынет баллонный ключ и даст им по башке действительно ближайшему гаишнику и пойдет в тюрьме сидеть. Вы говорите в массе своей, так дальнобойщики не являются одной. Ну, как сказать, вы можете сказать, нагнут ли, например, ученых через ВАК, например, ну, Академию наук. Распустят и скажут, все, у нас нет ученых. И скажут, нагнули, ну, в смысле, просто уничтожили. А дальнобойщиков как? У них же нет единого центра. Ну, там есть какой-то профсоюз сраный, который там за Путина, да, условно говоря. А вообще-то бастуют-то, вы понимаете, не эти самые, не там, как ее, не крупные предприятия, они слишком зависимы, да, и потом не такие уж большие деньги для них, потому что они, наоборот, получат больше, когда разорятся мелочь. А бастуют-то мелочевка. Одна-две машины, три там, условно говоря. И вот они, это, а кто-то на своей там рулит там, с зятем вдвоем, да, или с сыном, да, такой семейный подряд. И как? Ну нагнут. Ну как нагнут? Ну максимум, что этот человек скажет, не буду я им платить, ну пойду другим делом заниматься. Или в черную буду возить. Или там, не знаю, как, какие будут дела. Имеется в виду, все-таки будут ли платить в конце концов? Ну, в конце концов, конечно, платить будут, это здесь и сейчас, да, условно говоря, вот они как бы будут платить через какое-то время. Но ведь Слава сказал, я жду теперь не того, что, конечно, хорошо бы, чтобы с дальнобойщиков пошла революция, но это, так сказать, вопрос так не ко мне и даже не к Славе. А... Ну, вопрос, на чьей они стороне будут. Ну, теперь-то понятно, что они, грубо говоря, уже на другой стороне. Уже они не за Путина. А то, что кто-то от этого выиграет, например, Володин выиграет, ну что ж, ну, значит, правильно сыграл. Ну, как, все понятно. Эдуард, что вы думаете про буддистов? Спасибо. Вова Александрович, спасибо за вопрос. Да, а то у меня получается, как будто я дублирую я, Михаил, я не несу пургу, я пытаюсь пробиться сквозь пургу. Пурга, она вокруг нас, понимаете? Вы оглянитесь, вы просто выгляните в окно и вы увидите пургу. А если в интернет, то тут просто сплошная пурга. Так, а вопрос был, что вы думаете про буддистов? Что я думаю про буддистов? Я вообще про любую религию, честно говоря. Я не атеист. Ну, вот я говорю агностик, просто другого названия как бы нету, да, для сомнений. Но агностик тоже предполагает какую-то активную позицию. Вот давайте я вам честно скажу. Иногда я верю в Бога как в никого, иногда я считаю, что его нет. То есть вот у меня, ну, как сказать, настроение, разброс бывает. Но больше всего, конечно, я с ним ругаюсь. Да. Я не знаю, как считать меня верующим, неверующим. То есть я ругаюсь с ним. То есть он для меня некая отдушина, которая позволяет ну, людей не отвязываться лишний раз на живых. Да? А какая ты это? А Бог-то, на самом деле, он все стерпит. Да? Потому что гневаться он не может по последним данным разведки, да, гордыни не испытывает, что, в чем проблема, да. А вот вопрос буддистов, теперь возвращаясь, что я думаю про них. Насколько, она, конечно, не красивая религия, но я рассматриваю это все как некое шоу. Причем шоу достаточно устаревшее, потому что поиски Бога человеком продолжаются всегда и будут продолжаться. Почему-то мы как бы считаем, что вот, значит, были язычниками, пришли к единому Богу, да? Причем у каждого свой единый Бог, хотя он един, да? И вот пришли к единому Богу, и теперь, значит, думаем, что вот все, да? Ну, мы достигли совершенства в своем знании Бога, да? Ну, у нас есть Библия, и больше ничего не надо. И поэтому вся мудрость у древних. Да нет, нифига. Вот нифига. Вот и Бог у нас эволюционирует. Я имею в виду наше представление о Боге. Я понимаю, что сложно сказать, что эволюционирует Бог. Эволюционирует наше представление о Боге. И это видно даже по Библии. Вы посмотрите, что в начале, что в конце, да? И в начале око за око, а в конце подставь вторую щеку. И он во всем эволюционирует, он в нас эволюционирует. Мы в нем другого человека начинаем видеть, понимаете? Ну, человека условно, я, может, неправильно сказал, да? Но другое существо, другой моральный императив какой-то, да, какие-то вещи. Раньше он был просто большой, злой и сильный, да, и надо было ему служить, и тогда он мог лягушками забросать кого угодно, да? А теперь нифига, нужно какую-то мораль придерживаться. И не просто так, что там что-то там не убей, не укради, не замути, да, что-нибудь. А вот, ну, как-то вот как-то и с грехом жить, и Достоевский у нас был, и все, и христианство, собственно, это самое, пройдя через крестоносцев, да, пройдя через огнем и мечом, теперь, значит, как бы терпимостью, да, и так далее, и так далее. Поэтому, а что я про буддистов могу сказать? Они очень давно просто сидят, и много чего намолили, да, но я не думаю, что прямо они уж обладают какой-то неземной истиной. Вот об эволюции говорит, допустим, такой факт, да, я об этом рассказывал и в книге об этом писал, ну, в факте, но что... Я сейчас пытаюсь вспоминать, писал или не писал. Ладно, в общем, сейчас одна мысль про буддизм, да, как-то. Есть, допустим, так. Мы как-то сейчас в большую философию, да, есть Бог и есть наше представление о Боге. Но это, собственно, как любая философия с этого говорит. Есть реальность и есть наше представление о реальности. В данном случае это не совсем подходит, потому что, ну, как бы Бог не есть реальность. Бог есть некая такая сплошная метафизика. И он как бы как раз дополняет, да, наше реальное пространство до какого-то, до метафизического пространства, да, до того, чего нет, но оно как бы есть в наших головах. И мы с этим живем. Более того, Бог это некая идеализация – это то, на чего надо ориентироваться, когда мы, значит, куда-то смотрим, да? Ну, так мы его сейчас интерпретируем, современное единобожие, да? Но вполне возможно, что и Бог наш изменится через какое-то время, и мы будем его видеть по-другому. Мы можем попытаться не через ум к нему прийти, хотя мы идем все равно через разум, да? А вот, как вы говорите, буддисты с помощью практик, там, с помощью, значит, медитации и прочих вещей, да? Но к чему мы придем? В итоге мы придем к видению мира несколько другому, да? Вот те, кто использует эти практики, как сказать, просветление, да, моменты. Ну, я не рассказывал вот как раз к этому эпизоду, что когда открыли ЛСД и стали его испытывать, да, оказалось, что переживания, которые испытывает человек, они очень похожи на переживания, которые испытывает человек в состоянии вот этого, просветления, да. Ну, это же просветление достигает не только там буддийские монахи, там, путем медитации, но и там, скажем, путем молитв, там, любые другие, православные, католические, да, это такое, вот они 40 лет молятся в пустыне, а потом его пробивает, да. И оказывается, что его пробивает примерно так же, как после того, как кто-то скушал вот это кислоты, да, кусочек. И не надо 40 лет молиться. И этому вопросу специально на теологическом факультете Кембриджского университета посвятили целое исследование. Это исследование в фильме приводится про ЛСД. Их там, по-моему, пара есть. Ну, в любом фильме про него, значит, это говорится, да. Что они как раз, теологический факультет, как раз они этих кардиналов производят, да. Вот. И они, собственно, провели эксперименты, пытались вот это все изучить, изучали долго, и в конце концов согласились, что да, это и есть просветление. Понимаете, 40 лет человек добивался просветления, можно съесть таблетку и добиться этого просветления, как они говорят в Кембридже, да? Но тут же, как бы, все теологи выступили, ну там же они выступают и говорят, да, это так, но это нечестно, понимаете? Нужно долго молиться, чтобы достичь просветления, чтобы увидеть этот мир не таким, каким мы его видим, а таким, каков он есть на самом деле, или, по крайней мере, более близким к реальности, да? Вот это и есть просветление, вот эта шелуха откидывается, и ты видишь, как бы, зерно, ядро вот этого, то, чего происходит. Вот теперь смотрите, буддийские монахи. То есть получается, что мы таких буддийских монахов, да, получаем на каждом, ну там, на Ибице, на каждом трипе, да, несколько десятков, да. Ну, это так. Только священнослужители говорят, так, во-первых, нечестно, а во-вторых, нужно же за моралью идти к Богу, а не за удовольствием. Ну, не знаю, это просто точка зрения, вы же понимаете. Вы же понимаете, что это всего лишь точка зрения, за моралью. Сейчас мы идем к нему за моралью. Древние люди шли зачем? За защитой к Богу, да? Зачем евреи шли к Богу? За защитой. Они говорили, защити народ мой. Пусть ты там жесток, пусть ты там гневаешься, пусть у тебя там неисповедимы пути твои, но ты можешь совершенно спокойно, ну, как бы, моих врагов покарать, а меня там приподнять. Вот чего просили от Бога древние, да, условно говоря, народы. Выживание. А чего теперь мы просим от Бога? Ну, чтобы вразумил, да, чтобы направил, чтобы жить по совести, по справедливости, чтобы не во грехе, там, ну, условно говоря, грешных мыслей и так далее. Чего мы хотим от Бога? То есть мы хотим моральности от Него. Но мы же не знаем, что мы захотим завтра. Или это вот верх. Вот всегда люди, когда достигают, вот у нас такая, у нас же гордыня, она вшита в нас, вот вшита в само человечество, да, условно. Вот когда мы чего-нибудь достигаем, мы всегда считаем, что это вот вершина, да. Ну, у нас даже и выражение, что человек венец природы, да. А кто решил, что человек венец природы? Человек решил? Может, есть кто-то, кто может сказать, не, ребят, погодите. Или кто-то придет на смену человеку и скажет, нет, ты подвинься, ты не венец природы, еще ты на самом деле еще в начале стадии развития, ну, как бы сказать, время идет и все меняется. Вот, и поэтому мы с вами сквозь пургу должны пройти к этому новому человеку, к сверхчеловеку, да, который хотел нам Ницше рассказать, и мы к нему постепенно придем с вами. Эдуард, вопрос, как вы считаете, был геноцид армян со стороны Османской империи? Сергей, конечно, был. Я рассуждаю как человек, который является сторонником и проводником и апологетом теории информ, то есть теории коллективного сознания, да, и коллективных мыслей. И вот в этой теории считается, ну как бы, как это называется, априори, да, полагается, что для человека существует ровно все то, что существует в информационном пространстве, то, что существует в головах людей, и то, что он называет словом, понимаете? Вот все, что названо словом, существует в информационном пространстве. Ну, тут вы согласны. То есть, ну, в голове существует в виде мысли, значит, существует. Вопрос теперь. Был ли геноцид армян со стороны Османской империи? Когда вы этот вопрос зачитываете, сам вопрос говорит о том, что само явление геноцида армян со стороны Османской империи существовал. В информационном пространстве он описан как существующий, как некая формула, да, геноцид армян турками, да, ну или там красивее там со стороны Османской империи. Оно же существует. Вопрос того, кто в него верит, кто нет. Кто как интерпретирует, кто как не интерпретирует. Что было на самом деле? Массовая резня армян турками была. Ну кто, в ней кто-то сомневается вообще? Кто-то хотя бы. Что это типа, там кто-то скажет, ну менее массовый бой. Что турки отрицают, что зарезали кучу армян? Ну, собственно, нет. Они отрицают, что был геноцид. Понимаете, в чем дело? Они отрицают вот это латинское слово, им не нравится. Они готовы согласиться с массовыми убийствами, да, или там с военными массовыми потерями лучше, да, там, или там вне военными, да. А вот со словом геноцид не готовы согласиться. Почему? Потому что за словом геноцид идут деньги. Да, но так устроено, что оно где-то записано, это слово. Геноцид в каких-то скрижалях, в ООНовских делах, в законах, там, в каких-то этих декларациях прав человека. И за этим следуют выводы. Понимаете? И все, чего не хотят турки признавать, это признавать слово геноцид. Чтобы не попасть, грубо говоря, в конце концов, на бабки. А то, что массовая резня была, понятно. По национальному признаку? Конечно, по национальному. А по какому их резали? Ну, даже если резали всех, которые не турки, все равно по национальному, да? Хорошо. Дружба, Эдик, главная ценность. Я понимаю, вот, Рав Хайда, я понимаю, что это молодой человек такой, да? А вот Ницше сказал, что дружба – это удел рабов и детей. Вот как вам такое выражение? Это очень сильно, на самом деле, потому что об этом я много думал. Сергей Иванов, а где Пургата? Фотка висит, а трансляции нет. Нет, это и есть радиоформат. Вы просто, наверное, попозже пришли. Я же сказал, голос есть, звук есть. Все, да, вот, Влад, это тебе просто не с кем поговорить. Так, конечно, нам же всем не с кем поговорить, вы же понимаете. Я человек, разговаривающий с телевизором, да? Ну, вот, ну, как и многие из вас. Ну, вы же сидите, слушаете Мальцева, что-то возражаете. Возражаете, Пархоменко, я тоже возражаю. С этого и начинался Мальцев. Вот теперь я, вы будете мне возражать, да, а я буду вам возражать. Мы просто собрались здесь для времяпрепровождения, для совместного времяпрепровождения. А самое главное, для того, чтобы вместе выработать какую-то позицию по каким-то вопросам. То, что я вам говорю, то, что я вам объясняю, это еще полдела. Важно, что вы думаете, что вы мне объясняете, потому что я же от вас тоже чего-то напитываюсь. А так, да, это конкретно радио, в котором мы обсуждаем ну, какие-то вот текущие с вами проблемы. Именно обсуждаем. Вот, Эдди, какой сейчас лучше бизнес замутить? А вот это вот, ребят, если вы хотите бизнес, вы понимаете, как это, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Надо смотреть вперед. А вперед это, конечно, информационное пространство. Вы не смотрите по сторонам, вы видите, что там происходит снаружи. Там сейчас даже посылки начинают отбирать. Понимаете, вот вы сейчас выйдете с лопатой на улицу, и к вам подбежит сразу какой-нибудь налоговый инспектор и скажет, ага, плати деньги. Вот чтобы вам не зависеть от этого налогового инспектора и вообще ни от кого не зависеть, делайте бизнес в интернете. А это все, начиная от просто магазина, ну, который вы открываете, там, рассылаете товары, да, и партнерских программ, которых много. И кончая вот до того, что, ну, вот как я сижу и... И не скажу, что это супербизнес, но, по крайней мере, уже, ну, как бы рекламу что-то приносит, можно существовать, на еду хватает, плюс еще нам помогают. И самое главное, ты можешь заниматься чем-то, и вот, поговорить не с кем. Я вообще люблю говорить с кем-то, да, а действительно поговорить-то не с кем. Ну, смотрите, вот, ну, вот мы со Славой только говорим, да, ну, вот я вас читаю, люди же по домам разбежались и... сидят. И пойти-то некуда. Мы смотрим все время консервы. А сейчас вы хотя бы знаете, что сидит живой человек и в мире, ну, по крайней мере, Саратов пока цел. И это хотя бы, ну, хотя бы как-то дает какую-то надежду. Алексей Иванов спрашивает: Эдик, что будет с долларом в декабре? А вот знаете, что с долларом будет? Ничего с ним не будет. Вот с долларом не будет ничего. Он как был доллар, так и останется. Вопрос, конечно, я понимаю, о чем. Что будет с рублем в декабре? Ну, я думаю, что... Ну, смотрите, давайте так рассуждать. Мы не знаем действительно всех вещей, которые происходят там, и насколько, так сказать, плохи дела у правительства. Но мы примерно себе представляем. Если Улюкаев говорит, рецессия кончилась в 28-й раз, то значит пиздец. Так вот... Значит, смотрите, что происходит. Сейчас на правительство спустили всех собак. Правильно? Явная тенденция к тому, чтобы Медведева согнать. Да? И я согласен тут со Славой в его, так сказать, представлении об этом без предупреждения удалил Евгения Родионова. Вот, понимаете, ребят, Евгений заблокировал, не знаю, насколько хватит. Вот, без черепахи обойдусь. Короче, сбил меня, не буду пока смотреть, да? О чем мы говорили-то? Да, про доллар слушайте Димуру, с этим я согласен. Нет, но давайте так, мы с вами продираемся сквозь пургу, потому что у нас есть какие-то авторитеты, они что-то раскладывают, они действительно авторитеты. Димур авторитет, Мальцев в других вопросах авторитет для меня. Я не являюсь авторитетом вот в этих вопросах, сам для себя даже не являюсь. Я пытаюсь мыслить логически, да, насколько мне позволяет вот, ну, как бы сказать, мозги. И я понимаю, что вот смотрите, мы, когда нам говорят, доллар поднимется, упадет и так далее, сильное давление рублей на рынок доллара, конечно, имеет место быть. Но, по сути дела, мы с вами понимаем, рынок, и любой этот скажет вам, и Димура, кстати, говорит, я же его слушаю тоже, всегда говорит, ребята, наш рынок, это то, что делается вручную, в ручном управлении. Нет там никакого давления и так далее. Вы же понимаете, если захотят рубль удержать, просто никого не пустят туда торговать. Арестуют, ФСБшников пошлют. Или просто позвонят и скажут, слышь, ты давай, не надо тут долларов покупать. И все. Вы поймите, не в этом проблема. Когда рубль падал, он падал, им надо было падать. И вот сейчас смотрите, дефицит бюджета. Если, вот давайте логически рассуждать. Если рубль подрастет, что это принесет правительству? Вот что это принесет правительству? Рейтинг? У него отрицательный рейтинг. Ну, прибавит пару пунктов, да? Не прибавит. Добра они сделают, старушки будут за них? Нету. Это путинский рейтинг, а и правительственный рейтинг совершенно разный, вы представляете. А это как раз зависит от, так сказать, что они будут делать с долларом, да? И вот теперь смотрите, если они поднимут рубль, у них никаких преимуществ от этого нет. Только у них дефицит усиливается, да? Ну, условно, наполнение бюджета долларовое, переводим в рубли, и бюджет уже не сходится, он дефицитный. А поднимется рубль, он вообще не сойдется, разрыв еще больше будет. А вот если он опустится, рубль, то тогда разрыв снимается, и тогда получается бюджет исполнимый, никаких проблем нет, Уже и так доллары все поменяли, менять-то особо нечего. Кто хранит, тот хранит доллары, кто не хранит, то уж и так потеряет все остатки. А на бабушку никто внимания не обращает. Ну даст, поднимет он еще на 4%, а то и на 2%, да, как это самое скажет. И вот мы какие веселые, подняли вам еще на 2%. Вот в данном случае им это ничем не отразится и ничем не грозит. Рубль-доллар, вот этот рубль растущий. Он не грозит и с точки зрения революционной ситуации. Вы же понимаете, в чем должна быть революционность? Что у нас доллар дорогой или рубль дешевый? Да нет. Ну а когда это было? Наша же внутренняя валюта это. Что предъявить? Доллар? Ну и что? А что вы доллары считаете? Они там, а мы здесь. Вы же не доллары зарабатываете, вы рубли. И все. И действительно, это логика простая. И люди скажут, что же не за доллар же воевать. Хотя, конечно, при общем настрое, это тоже может быть как поводом это самое. Но, в принципе, им бояться нечего, им дефицит более страшен. Потому что, когда они начнут не платить пенсии, да, лучше они дешевым рублем заплатят пенсии, чем дорогим рублем не заплатят и зарплаты. Понимаете, в чем дело? Вот и все. А люди возьмут дешевый рубль. Да, он стоит 50 копеек, но все равно его возьмут, потому что кушать что-то надо. И еще поклоняться. Поэтому я считаю, что, конечно, с чего это ему расти? Конечно, будет падать. А Димур говорит 120, будет и 120. Эдик, что будет с крымчанами, крестьянами без света? Ну, крестьянами нелегал. Я бы так не сказал, там же люди живут, уж понимаете, да? Вот мы тоже опять это из той области. Я вот призываю всех не объединять в людей в одну гребенку, да? Потому что вот есть такая поговорка, знаете, разделяй и властвуй. Но чтобы разделить, надо сначала решительно объединить. Я бы даже так сказал, объединяй и властвуй. Вот это правильнее звучит. То есть, когда человек говорит, мы все вместе, мы, допустим, там белые, да, или черные, или русские, или татарские, или, скажем, там джихадисты, или... еще кто-то, да, там, синтоисты, неважно. Когда вы объединяете людей, да, и говорите, ну ты же, ну вот как мне там в этом письме написала дама, та, в которой я вчера разорялся там слишком сильно, ну правда она достала, ты предал свой народ, назвавшись русским националистом. Ну понимаете, вот какое скотство, я до сих пор не могу отойти. Какой свой народ я предал? У меня 4 народа в роду, я всех предал или только один из 4? И чем я предал? И, во-первых, я не назывался русским националистом, но это уже вопрос второй. То, что я говорю на русском, это так получилось. Я что, виноват? Я сказал, не буду учить армянский, буду говорить только на русском и предал свой народ? Конечно же, нет. Ну, люди живут. И там люди живут, в Крыму. И что там, все как 101% поднялись и сказали, мы сейчас хохлов ненавидим. Да нет такого. Нет вообще такого. Есть некие элиты, которые что-то там мурамончат. И есть стремление народа, который хотел... быть с Россией, им казалось, что так лучше. Они об этом мечтали. Сейчас они, возможно, думают по-другому. С той стороны, это же не Украина взорвала, как они пишут, Украина там перекрыла это. Украина это слишком много. Это как отдельные люди, и там отдельные люди, и здесь отдельные люди. Что будет с Крымом? Да все то же, что с нами будет. Мы нагнем государство. Мы, информационный мир, мы не знаем, я еще не знаю, каким он будет. Я еще не знаю, кто будет и как объединяться. Да? Как поется в моей любимой песне у этого, как его, Маккартни. Да? Я не знаю, как это будет. Я не знаю, когда это случится. Да? Помните эту песню? Я только живу надеждой на избавление. Вот я живу надеждой на избавление. Это вот сейчас самая главная песня. Hope of Deliverance, если кто не знает, да? Вот для нас. С вами. Я также на Мальцева смотрю, как и вы. Я смотрю с надеждой, что вот что-то произойдет. И, кстати, да, Дымовского я уже говорил, я слушал и всем рекомендую. Вот там был один момент. Он попросил прощения у Путина за то, что хотел его убить там в каком-то году и даже готовился, потому что он это самое. Потому что он плохой. И попросил у Путина прощения. Попросил прощения. Я про Дымовского сейчас рассказываю, про майора, да? Недавнее интервью, которое мне вчера порекомендовали. И попросил прощения за то, что он хотел его убить. И тут на него все ополчились, там начали писать ему, и ведущий говорит, да ты что, ты за Путина, что ли? А он говорит, нет, вы не поняли. Я, говорит, понял, что Путин прислан сюда, на эту землю, не просто так. он играет великую роль. Он объединяет темные силы. Вот чтобы светлые силы объединились, нужно, чтобы кто-то объединил темные силы. Он говорит, ипостась Антихрист. Он так говорит, да? И именно поэтому, говорит, я его уважаю, потому что это его судьба, да, как человека стать ипостасью и возглавить силы тьмы. А битва начнется скоро. И он сказал тоже со своей стороны, что битва начнется, что человек уже есть, что человек этот напитывается и зреет вашими стараниями, растет, условно говоря, и что 2018 год, тогда все и начнется. Это сказал Дымовский, я с ним никак не состыковывался, и он говорил про человека. Я, конечно, надеюсь, что это будет слава, но вопрос в том, что кто есть. Как точно называется ролик с Дымовским, я не знаю, интервью Дымовского, посмотрите, если кто-то найдет, сюда просто киньте, Эдик будет Будённым. Будённым, да. Это мне тогда надо шашку, коня и кожаные штаны, да? Эдуард, насчет за рубежом .com есть что сказать? А я не знаю про этот сайт ничего. Это ничего. Вопрос, это Эдуард, ваш прогноз для строительных компаний, что ожидать для небольших компаний, заточенных только под определенную работу, кровельные работы? Я не знаю, я же, Александр, я же небольшой специалист в строительстве, я как-то занимался тендерами, даже сделали мы две крыши, ну, в смысле, как подряд получили на школе там одну и это самое, в общем, дело такое достаточно сложное. А что прогноз для строительных компаний? Вот дело в том, что стройка, если бы, понимаете, если вот эти немозговые паразиты, которые высасывают все, все, что можно. Но стройка у нас, ну вы сами понимаете, ну есть дефицит. И дефицит этот существует всегда. Дефицит на жилье. На дешевое жилье дефицит. Понимаете, строят элитное жилье, там это все возводят. А вот самое дешевое, в Китае сейчас там какие-то изобрели, да, они хотят или в Индии строить, чтобы дом стоил, ну, как бы такой, из легких конструкций сборной, не более там, ну, без коммуникации, не более там $300, да, а потом говорят, да и 300 много, надо за 200 делать, да, ну, я понимаю, у них тепло там, у них все по-другому, но то, что у нас стоимость квадратного метра, да, это в основном стоимость девелопмента, потому что я знаю, как работают девелоперы, и все примерно знают, да, я с ними, вот они так, вот они площадку они выбивают, ну, как за взятки, за эти самые, и взятки там даже можно их не учитывать в будущем строительстве, но сейчас, правда, конечно, больше берут квартирами и там чем угодно, но это все равно, потому что, смотрите, вот он вот эту площадку отжал, и дальше отдает ее строителям. А строители ему дают от 30 до 50% квартир. Это вот в стандарте. Я не знаю, как есть дорогие места и так далее. То есть он больше ничего не вкладывает. Он вложил только взятку и какие-то оформления бумаг совсем копеечные. Да? Тендер выбил и так далее. Остальное он получает бесплатно. То есть вот эти квартиры бесплатные, которые получает девелопер, если бы он получал 10% даже квартир, это было бы выше крыши, вы же понимаете, да, условно говоря, 5%, ну скажем, ставит он 100-квартирный дом на своей площадке, ну одну квартиру, грубо говоря, за его работу, ну за взятки, ну пускай 10 квартир. Тогда на остальные такая стоимость бы не ложилась, да, условно. А то у них себестоимость здесь 100, ну может там, ну $100 за квадратный метр, да, а они там дерут по 700-800, например, да, условно говоря, ну, если там, ну, смотря где, понятно, что где-то и больше, где в Москве там совсем другие цены и так далее. Ну, вы понимаете разницу. А разница именно в том и состоит, что это доход девелопера, и это доход чисто спекулятивный, больше никакой. Потому что, заплатив взятку, которая даже 1/10 стоимости дома не стоит, он получает половину дома бесплатно. Все, больше он ничего не платит. Дальше он только продает, ну, там какие-то издержки и все такое. Поэтому это на втором месте по прибыльности после финансов, где они просто печатают деньги, рисуют себе, как Папандополо, да. С одной стороны, стройка в таких условиях должна быть супервыгодной всегда, да. Я не понимаю, как умудряются разоряться там строительные компании и так далее. Вот только из-за того, что из-за мозговых слизняков, да, которые отсасывают основную долю себе. И вот так он с одного дома он получает сразу богатства такие, которые вы, грубо говоря, за всю жизнь не получаете. И он ничего при этом не делает, он не создает предприятие. Вся его работа заключается в том, что он знает, к кому надо войти, с кем надо поделиться и все, и получить бумагу на застройку. Да, там бывают еще сидят какие-то люди в каких-то старых своих домишках, пенсионеры доживают. Ну, мы им там дадим квартиру на отшибе в лучшем случае, а если нет, тогда мы их подожжем. И вы это прекрасно знаете. Ничего они не платят. Эдуард, вы как продюсер должны понимать, что Эрик Давидович со смотры прибавит аудитории, сильно прибавит. Свяжитесь с ним, попробуйте поговорить с Вячеславом. А кто? Я, наверное, пропустил, кто такой Эрик Давыдович. Ребята, я просто прокрутил. Не знаю просто. Да, вот этот скандальный онлайн с Дымовским, да. Посмотрите, обязательно. Там у меня противоречивые чувства. Я понимаю, что человек несколько не в адеквате, но его неадекватность, она такая. Она уже исходит из... Вот как появляется, вот когда появляются всякие юродивые, кассандры, те, которые, да, вот их в большом количестве. Значит, это мы находимся во времена смуты, да, во времена, времени, время, когда ничего не понятно. Так. Эдик, нас... Сейчас пытаюсь прочитать. А, Эдик, кто ты по специальности, почему не работаешь? А это что за специальность? Понимаете, ну, по специальности вы имеете в виду, Юрий, по как сказать, по образованию. Так мое образование было очень давно, да? Я учился на программиста и программировать на перфокартах, поэтому на машинах типа... ЕС-1033, да, и поэтому я сейчас, конечно, и работал-то я год после этого, а там началась перестройка, надо было выживать, какой там программист, никто не платил, то есть надо было компьютерами торговать, и, собственно, я в торговлю сначала ушел. А потом, ну вот где-то с 98-го года я, собственно, продюсированием занимался, я снял сериал, ну, плохой, но саратовский, да, ну, он был, ну, как сказать, снял короткометражку, ну, как продюсер, я не снимал там режиссеров, я деньги, ну, как организовывал, мой проект был, да, и телевизионных радиопроектов несколько сделал, а с какого-то времени определенно меня, как бы сказать, просто перестали брать. Ну, видимо, потому что я с Мальцевым и это самое. Ну, на телевидении меня не... Вот я в Саратове главный продюсер, потому что я единственный в Саратове, который снял сериал в Саратове. Нету больше сериала, снятого в Саратове. Только я снял сериал в Саратове. Кино какие-то эпизодами бывало, приезжали московские знаменитости, сняли. Так кто главный продюсер в этом самом? А меня не берут никуда. Ну, потому что, ну, вот я с Мальцевым, мы там и выборы, и это самое, и вот как-то так. Может быть, из-за этого, может быть, из-за другого, может быть, из-за того, что меня боятся в эфир выпускать, что я-то... Ну, я же, да, как бы, я из-за этого и злой, потому что меня лишили моей профессии. Я продюсер. Вот я делаю программы, передачи для людей, какие-то вещи, да, чтобы мне так скучно было существовать. Вот я... Мальцева уговорил, сделал, да, программу. Ведь неплохая, неплохая программа, да. И наша передача с Мальцевым, она, конечно, гораздо более рейтинговая, чем все передачи саратовского телевидения вместе взятые. Там, конечно, их за счет телевидения можно и посчитать, что у них есть аудитория, может, даже побольше. Но эта аудитория не своя, их никто не смотрит в интернете, не досматривает. То есть, может, телевизор включен, но их не смотрит, там нечего смотреть. И вы сами понимаете, и вы, если выбираете Мальцева, значит, эта программа более-менее, ну, как сказать, вам подходит, значит, лучше нее нету на данный момент программы. Может, завтра будет или днем была, но вот в данный момент нет, иначе бы вы смотрели то, что, так сказать, то, что интереснее, да, и люди смотрят то, что для них интереснее. Значит, слава богу, она пошла. И если бы у меня был ресурс хотя бы саратовского телевидения, то оно давно было бы не саратовским, оно было бы, вот, ну, как бы... работающим в интернете. Но у меня нет ресурса. У меня всегда нет ресурса. У меня все, я все время делаю все с нуля и за нисколько. И бизнес так делал, и вот всякие, и шоу-бизнес в том числе. Поэтому, ну так, видимо. Видимо, такая карма, я не знаю, как еще сказать. Де Труа, Андрей, на троих в переводе с французского. Ну, конечно, я понимаю, поэтому я сказал, что хорошая фамилия. Вопрос, Эдуард, что будет с банками, когда вы придете к власти, в частности, со Сбербанком? Будут ли проведены какие-нибудь серьезные реформы? Для вкладчика сейчас каждая пятница, она черная, да? Что будет с банками? Ну, вы придете к власти. Вы придете, я надеюсь. Потому что вот когда Слава говорит, когда мы придем к власти, он же говорит всегда, кто? Русский народ. Я надеюсь, что вы придете к власти. Русский народ. Вы. Понимаете? Вот мне будет лучше, если в России будет русский народ к власти придет, а в Украине украинский, а в Белоруссии белорусский, а в Сирии сирийский, да? Потому что, ну вот, ну, а кто должен быть, да? И что вы будете делать со Сбербанком? Вот это вопрос. Это вопрос к вам. Вы что собираетесь? Я не знаю, что собирает Слава делать. Я бы мог, как продюсер, как схемотехник, мог бы нарисовать схему. Но я исхожу из радикальных изменений, из радикальных представлений. Из того, что нам нужно убрать, уменьшить власть государства, сжать ее. Она, собственно, сама сожмется и все остальное решается само собой. Ведь на самом деле все налоги прекрасно заменяются одним инфляционным налогом, да, дополнительные эмиссии. И все об этом прекрасно знают. Но этот налог слишком справедливый. Раз. И, во-вторых, он не позволяет, ну, потому что все платят одинаково. Ну, я имею в виду в процентном отношении. Деньги дешевеют одинаково у всех. Ротенберги, конечно, застрелятся, но не переживут такого унижения. И любые олигархи. Они всегда платят меньше, чем простой народ. Это во-первых. А во-вторых, было же ведь и во-вторых. А во-вторых, у государства, понимаете, сейчас есть такой хороший колпак, которым она может накрыть любого человека в любую секунду, да? Потому что говорят, налогов не платят, а пойди там разберись, заплачено, не заплачено. И вы же понимаете, сейчас даже вот за границу не пускают, там что-то не заплатил, да, какие-то здесь, а здесь. А они каждый раз новые вводят и могут просто завтра сказать, всем по 10 тысяч скинуться, это такой налог. А кто не прочитал, все, он никуда не выйдет. И плюс вы не может выезжать не только за границу, но и даже на поезде в соседний город могут сделать. И вот именно это, эти две вещи и делают абсурдность собирания налогов. Поймите, что собирать налоги в современной бумажной денежной системе – это абсурд. Потому что налоги собирались с золота и серебра, то есть живьем, либо продуктами питания, ну, произведенными продуктами, да, и это имело смысл. А собирать налоги бумагой, это тупо и глупо, но на самом деле не с точки зрения государства, у государства своя логика. Государство хочет положить на вас лапу, да, и поэтому оно собирает с вас дурацкие всякие налоги. Вы служите чиновником, вы получаете, например, зарплату там 20 тысяч рублей, и тут же платите 13%. Процентов с вас вычисляют обратно государству. То есть государство вам выделило эти деньги, а потом часть забрало обратно. Оно государство что, мудак, что ли? Нет, оно не мудак. Оно просто хитрая сволочь, это государство, да? Потому что оно тебе дает и потом обратно. И если что, вдруг не забрали, вы же понимаете, да? Сейчас как может быть? Даже если у вас налоговый агент, ну, ваше предприятие, не перечислили 13%, вам могут предъявить, а не налоговому агенту. Ну, то есть ему могут предъявить, ну и вам предъявить, вы же не уплатили налог. И именно поэтому никто с инфляционным налогом не связывается, потому что это резкое ослабление власти государства. Резкое ослабление. Инфляционный налог решает все проблемы практически с экономики, да, а я имею в виду с наполняемостью, потому что вы просто допечатываете необходимое количество денег. А введение, как сказать, отказ от наличного оборота, от наличных денег. Я не говорю, что надо отказаться в пользу только одних денег. Нет, пускай у человека будут хоть миллион карточек, хоть где он счета в банках открывает. Но отказаться, ну там, в каких-то там, неважно, но надо отказаться от хождения наличных денег. Если мы откажемся от хождения наличных денег, то тогда мы вторую часть экономических преступлений, которые связаны уже не с налогами, а со взятками и прочими отмываниями, да, мы просто ее не будет. Все. Как вы взятку дадите? Ну, борзыми щенками. Потому что любая проводка через банк, и все ясно, куда деньги пошли, хоть 100 раз ты их качай. Если нет наличных, все, нет захода. Ну, я понимаю, вы скажете, это идеал. Да, в идеале так. В идеале оно так. Но даже если бы и наличные, ну, собственно, если бы они были другими наличными, ну, как сказать, тоже биткоинами, там, какими-то цифровыми, чтобы от них след оставался. А самые наличные не оставляют следа, и в этом их проблема. Вопрос, почему Эдуард перестал продавать водку гоям? Если бы не отжали бизнес, то продолжал бы сейчас. Скажи, что за сериал снял, где посмотреть. Да негде, я же его не выкладывал, а снят он был до этого, в 99-й мы начинали в 2000-м, и он шел у нас только на ТНТ, и еще не было тогда записей. А у меня нету, я же снимал, сериал назывался «Аттракцион». А снимал я его, значит, снимали мы его по заказу студии «Полигон». Они нам денег давали, немного, но давали, мы на него снимали. «Полигон» — это те, которые сняли ДМБ. Вот. Почему водку гоям перестал продавать? Да, действительно, мы торговали водкой в том числе. Ну, то есть первое предприятие — самолет, это оптовая торговля, да, и водкой. Водка — это хорошая прибыль, спирт — хорошая прибыль. Я думал, пока не узнал, какие деньги оборачивают девелоперы, а потом узнал, какие деньги оборачивают финансисты, и понял, что бизнес не имеет смысла, ребята. Каждый раз, когда вы зарабатываете 1 рубль, кто-то на вас зарабатывает 5, а может быть и 7. Да? Потому что если всех собрать, вот этих паразитов, то окажется, вы зарабатываете-то 7. 7, только получаете 1. Вот так оно выглядит. Поэтому ну, на дядю горбатиться неохота. Поэтому уж работать, так работать, делать, что тебе, то, которое тебе нравится. Я сейчас понимаю, что вот мы получаем какие-то деньги, например, за рекламу. Мы получаем гораздо меньше, чем на нас зарабатывает кто-то, кто с этой рекламой там связан и это самое. Ну и бог с ним. Ну и бог с ним. Все равно здесь даже справедливее, потому что если бы я работал на телевидении, я бы получал зарплату и все, и никак бы не зависел, да, а все сверхприбыли получал бы владелец. А теперь я сам владелец. Ну, как бы любой, кто, вот вы начнете, вы сам владелец. Понятно, что у вас какую-то часть отожмут, но это будет справедливая часть, и доходы будут ваши, и это, я считаю, что очень, очень хорошее время. Александр Маврин, спасибо за комплимент. Эдуард, просто вы честный, вам не наплевать на происходящее, главное всего пропускаете через себя. Вот, знаете, я, может быть, не скажу, что я честный, и мне не наплевать, да. Я бы хотел быть нечестным, чтобы мне было наплевать. А вот через себя это да. Это вопрос развитых этих зеркальных нейронов, знаете, те, которые эмоции воспринимают. А поскольку я в шоу-бизнесе, и именно, вы же понимаете, люди, которые в шоу-бизнесе, они экзальтированы, да, в своей массе. Вот вы наблюдаете, да, ну, это и в одежде выражается, и во всяких этих самых, и в криках, шумах, и всяких этих самых. Почему? Потому что они раскачали себе зеркальные нейроны. То есть, ну, как сказать, как это называют? Это, короче, способность мозга воспринимать чужие эмоции, да. Воспринимать чисто для работы. Ну, актеру надо, чтобы, ну, как бы их проинтерпретировать, да, условно говоря, в своей работе. Если мне, как продюсеру, мне нужно понимать, что люди думают, как они чувствуют, чтобы мне же, я же им продаю их же свободное время, да, как занимать. Они, я должен понимать, что им это интересно. Вот если вы сидите, значит, вам где-то как-то, как-то может быть интересно. Значит, это вот, вот и есть, так сказать, эта работа. И мы раскачиваем эти зеркальные нейроны, и в результате получается, что мы слишком восприимчивы становимся к окружающей действительности. И такие действительно нежные такие становимся. Если что, сразу в крик и в драку. Ну, так получается. Поэтому через себя, да, но это профессионально. Отказ от наличных денег за подня, удушение свободы, за это надо плющить Мальцева и Баджаняна. Катрин, я вот как раз здесь и понимаю, вот это, как бы сказать, некие такие весы. Я и постарался нивелировать эту штуку, сказав, что мы не заставляем пользоваться одними деньгами государственными, ибо тогда действительно получается, что ты как бы ну, зашит в этой системе. Тебе взяли и горло перекрыли, ну, в смысле, крантик перекрыли. Но ты же можешь, например, открыть счет там в другом банке, в каком-то, ну, заграничном, в другой валюте, да, условно говоря. Это не, как сказать, не, ну, максимум, что могут здесь вам возьмут в России, перекроют, ну, вылезете вы как-нибудь через границу, возьмете там с собой еды, кто-то вас, ну, друзья-то есть, грубо говоря. То есть вы не конфискуетесь в данном случае, если разрешено будет как раз хождение любых денег, но в электронном виде, понимаете? Я еще и считаю, что государству, это мое мнение, это надо считать, думать, но по-хорошему государству не нужны свои деньги. И вообще государство делает деньги только для того, чтобы как бы задушить свободу. Деньги это тоже такое же частное производство должно быть, да? У кого они хорошие, а когда они монопольные, они всегда плохие, эти доллары, да? Вот будут деньги, будут частные, биткоин, не биткоины, всякие варианты будут. И, пожалуйста, держи в любых. Но когда ты совершаешь платеж, например, в магазин пришел, ты совершаешь карточкой. Пускай этот банк в Швейцарии, пускай он там, они никогда тебя денег твоих не лишат там из политических соображений или с каких. Или у тебя 10 банков есть в разных концах. Но ты проводишь платеж все равно через карточку. И там абсолютно четко понятно, да, куда деньги ушли, от кого деньги ушли. Главное, чтобы они не превратились во взятку. Главное, чтобы они не ушли из оборота и не могли быть отслежены. Вот в чем дело. А удушение свободы, ну, это пугалка, между прочим, как раз и раскручивается взяточниками. Чего мне бояться, если я, условно, ну, теми, у кого есть черные доходы и темные всякие эти делишки, да. Почему? Потому что им-то как раз невыгодно. Они будут говорить, да, вот вам сейчас отключат, а с наличными ты... А что с наличными? Ты вор, ты убийца. Почему тебе надо скрываться? А вдруг я кого-нибудь убью, и мне понадобится скрываться, да, с наличными деньгами? Нет уж, мил человек, не надо тебе скрываться. А вот если твое государство, мы же говорим, власть государства должна быть ослаблена, не может оно перекрывать вам кислород, не может оно отключать. Вы подключились к системе, но вы подключились к международной системе, к какому-то банку, каким-то банкам, которые вас не лишат, к швейцарским, да, там открылись счета. А то, что вы здесь проводите, это как раз и делает вас... как сказать, уязвимым с точки зрения там, нет наличных денег, и взятку не дашь, вот и все. Так, ребята, тут много еще вопросов. Эдуард, как можно было оставить сейчас Вячеслава? Зачем развивается, зачем нужна новая программа? Надо вместе идти. Карине, я именно помогаю ему в этом, потому что я не могу стать Мальцевым, вы поймите. Я не могу быть как он. Я физически не могу стать как он. Даже если вы все вместе захотите, чтобы я был как Мальцев. Но если я стану как Мальцев, мы будем просто в унисон разговаривать. Когда мы спорим, ничего хорошего, понимаете, ничего хорошего от этого не происходит. Это вам кажется, это вы привыкли к такому формату программы. Но я же понимаю, я часто просто противоречу ему на ровном месте именно из-за своих эмоций. И в данном случае я не имею права разрушать структуру его программы. Пусть она будет не такая матерная, не такая веселая, как вы ее себе привыкли представлять, но я понимаю, я зачастую не прав тем, что просто начинаю спорить с Мальцевым. А я не могу не спорить. Вот, Карине, вы можете заколдовать или что? Что вы можете со мной сделать? Мне 50 лет. Что вы можете сделать со мной, чтобы я, если я себя не могу переубедить, вы меня хотите вот этой одной строчкой переубедить, чтобы я пошел туда. Я понимаю, что я делаю нехорошо Мальцеву. Не Мальцеву, Славе. Мы с ним разговариваем и спорим, и смеемся, и все эти дела никуда не деваются. Я делаю плохо его информе, когда сомневаюсь в том, в чем он уверен. Понимаете? Я-то имею право сомневаться, как гнилая интеллигенция всю жизнь, да? Но он-то смотрит по-другому, вы понимаете? А я не могу с ним соглашаться, характер мне не позволяет. Именно от этого я не могу с ним. И потом я же не, на привязи не могу сидеть. Это не моя работа, поймите. Вот то, что я сейчас выступаю, это тоже вопрос такой. Ну, как сказать, время. Я планирую, что потом кто-то другой сюда придет. Так я и делаю. Потом еще кто-то. Я так и делаю всю жизнь. Программы делаю, потом кого-то туда запускаю. И тоже люди недовольны, да? Всегда недовольны. Верните Листьева, да? Зачем нам этот усатый, да? Все, привыкли, другого нету. Понимаете? Оно всегда так происходит. И с этим придется смириться. Я понимаю, что у вас уже сложилась определенная вещь. И я буду с Мальцевым выходить в эфир. Мы все равно будем раскачивать. Но я хочу делать свою работу, та, которая мне нравится. А я продюсер. Я не по сути дела, не ведущий. Ну, я не актер, не артист. И не спорь с Мальцевым, он тебя умнее. Влад, вот я и согласен. Вот когда я сижу, я просто подрываю, грубо говоря, иногда его авторитет. Ни в коем случае этого делать нельзя. И я это понимаю. Поэтому сидит Ильнур, и Ильнур здесь гораздо более адекватен. И чем дальше, тем жестче придется нам соблюдать этот порядок вещей. Все, ребята, извините. Значит, давайте будем как-то построже с этим. Я вас не буду задерживать. И будем с 11 до 12. Эту неделю я ваш. Так что готовьте вопросы. Будем болтать, разговаривать и смотреть, как это все у нас получится. Сегодня большое спасибо. Я ожидал гораздо меньше народу. Ну вот, большое вам спасибо за то, что меня поддерживаете. А я обязуюсь поддерживать вас. Знак зодиака у меня Весы. Спасибо, до свидания.